Театра Петр не любил, хотя и не преследовал его, зная, что ему покровительствуют в европейских государствах. Театр при Петре существовал в Москве в жалком виде. Можно на перевод «Дон Жуана» с польской переделки и на перевод «Мольеровой комедии». Оба плохи. Но Петр, равнодушный к театру, любил торжества, празднества и восхваление собственных подвигов. Указом 1724 года повелено устроить Академию наук. Академия предполагалась таким заведением, где бы ученые люди обучали молодых людей наукам, а некоторых из них воспитывали бы при себе с тем, чтобы те, в свою очередь, могли обучать молодых людей основам знаний, стараясь, чтоб от этого имели пользу вольные художества и мануфактуры. Каждый академик должен был написать курс своей науки по латыни с переводом на русский. При академии следовало завести библиотеку, иметь живописца и гравировального мастера. Три раза в год в академии должны происходить публичные ассамблеи, на которых один из членов должен читать речь по своей науке. На содержание академии определены доходы с городов Нарвы, Дерпта и Аренсбурга. Но академикам в видах улучшения их обстановки предоставлялось читать еще и партикулярные лекции. Петр заметил, что ученые люди, занятые своей наукой, мало заботятся о жизненных средствах, поэтому предполагал необходимость таких лиц, которые пеклись бы о материальных нуждах ученых, директора и комиссара, заведовавшего казной. Самостоятельный университет, в смысле высшего учебного заведения, признавался невозможным в России, пока в ней не существовало еще среднеучебных заведений, гимназий и семинарий. Петр тогда же объявил о намерении учредить со временем университет с тремя факультетами – юридическим, медицинским и философским, а при университете – гимназию. Ревизская перепись, начатая в 1718 году, была окончена к 1722 году. Самая населенная губерния была Московская. Инородцев, астраханских и уфимских татар, как равно и сибирских ясачных и лопарей, ревизская перепись не касалась вовсе. По окончании ревизии введена была подушная подать по 80 копеек с души на 500 тысяч крестьян и деловых людей. В 1724 году были установлены правила, которыми надлежало руководствоваться при взимании подушной подати. Подушные деньги собирались выборными от местного дворянства в три срока в течение года. Лица, посланные по государеву повелению в губернии, должны были созвать дворян и расписать поставленных по селам и деревням солдат, разместивший их сообразно количеству крестьянских душ. Дворянам объявлено, что они будут платить со всякой души мужского пола на содержание войска 8 гривен. Повторены распоряжения о постройке слобод на расстоянии одна от другой для избежания постоев солдат в крестьянских дворах. Составлены были правила об отношениях к помещикам и крестьянам войсковых команд, стоявших на квартирах. Военные не должны были вмешиваться в помещичьи работы, могли пасти лошадей и рубить дрова только там, где помещик укажет. Офицерам и рядовым позволялось держать свой скот, но они не должны были требовать от помещиков фуража. Военные должны были в тех округах, где квартировали, ловить разбойников и воров. поставленных на вечные квартиры военных, полагалось брать на канальные работы, выбирая для этого преимущественно из гарнизонов, а для пополнения гарнизонов определяя в то же время из армейских полков на место взятых. Кроме 200 тысяч регулярного войска, таким способом размещаемого, царь в 1722 году велел из однодворцев южных провинций составить отряд конных гусар с карабинами и пиками, а в 1724 году из тех же однодворцев образовать 5000 человек ландмилиции. Это была мера охранения русских пределов от вторжения крымцев, и в тех же видах устраивались на юге линия пирамид, вышиною в 3 сажени, на таком расстоянии, чтобы можно было видеть с одной пирамиды все, что делается близ другой. На этих пирамидах ставились смоляные бочки и зажигались в случае тревоги, и на расстоянии нескольких сот верст мог сделаться известным татарский набег. Рекрутская повинность, ложившаяся бременем на народонаселение, в конце царствования Петра расширилась. В 1722 году татары, мордва, черемисы сравнены были в этом отношении с другими. Татар велено брать малолетних в гарнизоны и употреблять в денщики. В 1722 году был отменен закон, дозволявший крепостным людям определяться в солдаты помимо воли помещиков, но в том же году опять возобновлен, с тем различием, что поступивших таким образом в службу велено засчитывать за рекрут их господам. Солдатские дети брались в рекруты, если оказывались годными. Купечество платило 100 рублей за рекрута. Система подушного оклада, связанная с установлением ревизии и новоучрежденным порядком воинского постоя, вместо облегчения народа послужила источником отягощения для крестьянского сословия. Крестьяне попали под зависимость командиров и начальников, не зная, кому из них повиноваться. Тяготела над крестьянством власть их помещиков, ничем не сдерживаемая и особенно отзывавшаяся там, где помещики не находились в имениях, а вместо них управляли приказчики. Войны и преобразования требовали денег более, чем могло платить тогдашнее бедное народонаселение. Недоимки прогрессивно возрастали. В 1724 году составлена была камер-коллегией табель оброчным статьям, кроме подушного сбора. Самую крупную цифру из всех налогов представляли таможенные и кабачные. Далее шли соляной сбор, с рыбных ловель, с мельниц, с приезжих вазов, с инородцев, с дворцовых волостей, с Лифляндии и Эстляндии контрибутные и арендные, с письма крепостей неокладной сбор, пошлины сдел, с домовых бань разночинцев, с церковников, конские пошлины, с пчелиных ульев, с крестьянских бань, с найма извозчиков, печатных пошлин от запечатывания указов, с гербовой бумаги, почтового сбора и другие налоги. Разнообразные налоги, существовавшие при Петре, не были составлены в соответствии с платежной способностью. Оттого во все царствование Петра не приводились должники казне. Приказано было отправлять их на казенные работы, но закон этот не исполнялся. Подьячие за взятки выпускали их на волю, а властям показывали, будто колодники ушли из тюрьмы. Взыскание падало на тюремных сторожей. Подтверждалось под опасением штрафа должников не держать в тюрьмах, а отправлять на галеры.